почему тебе так хочется служить мне? Мне больше некуда идти, а вы, кажется, добрый человек. Я не смогла бы найти никакой другой работы, и я была бы просто рабом для других племен сатиров. Сатиры не относятся к рабам доброжелательно, в отличие от империи. Я не приму решение так быстро, сказал Октавиан после нескольких минут паузы. Я дам тебе день или два, чтобы подумать о своем предложении на случай, если захочешь от него отказаться. Если ты все же захочешь посвятить себя служению мне по прошествии этих двух дней, я приму твое предложение. Ваши слова только что убедили меня в том, что я сделала правильный выбор в своем господине, мой господин, сказала Калиста с улыбкой. Ха-ха-ха, ау, кто-то вырубился, прокомментировал Феликс, увидев, как Луэлла крепко спит внутри БТР, слегка пуская слюни, а ведь она должна была помогать нам загружать запасы. А я вовсе не против, если она все время спит, товарищ лейтенант. Наш маленький ангел жизни спасает, сказал Дима, сержант бронетанковых войск. Теперь у него было особое мягкое место для эльфийки. Совсем недавно, а точнее вчера, он помогал зацеплять прицеп, и его руку зажало механизмом сцепления. Рука восстановлению не подлежала, и он только что завернул кровоточащую конечность в полотенце, все еще частя ругательства, когда мимо проходила Луэлла. Она поспешила, увидев раненого танкиста, и осторожно взяла его измолотую руку в свои ладони. Затем она начала петь, и Дима воочию увидел чудеса, на которые была способна маленькая эльфийка. Его руку окутал золотой свет, и он с удивлением наблюдал, как она возвратилась в целое состояние и даже лучшее, чем раньше, без каких-либо шрамов или пятен. Она не спала вчера вечером, читала, сказал Борис. Она сказала, что хочет прочитать больше русских книг, поэтому мне удалось достать для нее копию Анны Карениной. Вау, она ушла в книгу с головой. Разве это не слишком сложно? Я имею в виду, что она всего несколько месяцев назад выучила русский. Нет, на самом деле, товарищ лейтенант, она практически пожирает эту книгу. Говорю вам, она читает ее быстро, словно взмахи кнутом. Только не тогда, когда она спит в БТР, сказал Феликс. Жаль, что она заснула на рельсах. Чего? Спросил Борис. На пути у поезда ответственности, продолжил Волков, запрыгнув в БТР через люк. Эй, дорогая, я знаю, что ты хорошо спишь, но пришло время просыпаться, крикнул Феликс, громко хлопнув в ладоши. Да, и правда вырубилась, сказал лейтенант, поскольку Луэлла не смогла даже пошевелиться. Вместо этого Феликс подошел и зажал ей нос. Несколько мгновений он наблюдал, как эльфийка начала испытывать дискомфорт во время сна, прежде чем резко вздрогнуть. «Луэлла, пора работать», — сказал Феликс сонной эльфийке. «Ладно», — сказала девушка, потирая глаза, а затем нахмурилась, сморщив лицо, когда она дернула носом. «Ты ущипнул меня за нос. Ну, иначе ты бы не проснулась». «Борис, Феликс ущипнул меня за нос. Ничего не могу поделать, дорогая, он меня опередил». «Но это неприятно», — запротестовала эльфийка. «Никто не спит, когда должен работать», — сказал Феликс. Мгновенно на лице девушки появилось виноватое выражение, и она посмотрела в пол. «Нет, не спит», — согласилась Луэлла. «Тогда давай вставай, у нас есть еще несколько коробок, которые надо погрузить», — сказал Феликс, выпрыгивая из ПТРа. Не то, чтобы Луэлла была слишком сильной. Она была в хорошей форме и проворной, но с точки зрения грубой силы было довольно забавно наблюдать, как она пытается поднять ящики, но она очень помогала привязывать поклажу и делала все, чем могла помочь. Это было больше для того, чтобы она не вела себя как избалованный ребенок. Большую часть времени она была милой и послушной, но время от времени в ней вовсю играло подростковое неповиновение. И Анта тоже была рядом, помогала загружать груз и готовить все в путь. Она изменилась с тех пор, как они вернулись из Японии. Она была угрюма и нелюдима, гораздо менее разговорчива и оживлена, когда общалась с людьми. Замкнутость – вот что лучше всего описывало ее состояние. Впервые он заметил это в лимузине, когда представители РФ везли их обратно к вратам. Он узнал взгляд и то, как она сжала свои кисти достаточно сильно, чтобы прорвать кожу. Она размышляла над тем, что она воспринимала случившееся как неудачу со своей стороны, и это ее мучило. Может быть, она не чувствовала себя полезной, так как они долго были в заключении. Ему нужно было найти способ улучшить ее настроение, и у него было несколько идей. «Ха-ха-ха, эй, Луэлла, подойди сюда», — сказал Феликс, жестикулируя одной из двух четвертей палки, который он нес. «О, хорошо», — весело сказала эльфийка, спеша к нему. Был конец первого дня их дальнего патруля, и они только что разбили лагерь на вечер. Обычно для этого следовало зайти в лес и замаскировать транспортные средства, но Феликс решил так не делать. Их враг мог атаковать только с близкого расстояния, и поэтому вместо этого он заставил их остановиться на открытых полях или лугах, где на случай нападения у них были длинные огневые секторы без препятствий. Нахождение среди деревьев ограничит эффективность их оружия. «А палки зачем?» – спросила Луэлла. «Мы собираемся поговорить с Иантой», – сказал Феликс. Они недалеко отошли от скопления транспортных средств к тому месту, где Ианта сидела на пне, рассеянно оттачивая свой меч камнем и проверяя лезвие большим пальцем. Ее дракон Максимус громко храпел позади нее, прикрыв свою массивную голову крылом. Наемница подняла глаза, когда подошел Феликс, встретились с ним взглядом, и встала, в знак уважения поднеся кулак к своей груди. «Господин», — сказала наемница, но глядела на палки, которые нес Волков. «Скажи ей, что я хочу бороться с ней, используя посох», — сказал Феликс. «Вы уверены, что это хорошая идея?» — спросила Луэлла. «Да, все будет хорошо». «Ладно», — сказал эльф, как будто она думала, что это не что иное, как. Лицо Ианты выразило открытое удивление, когда Луэлла передала просьбу Феликса. «Она хочет знать, насколько вы опытный», — сказала Луэлла. «Достаточно», — ответил Феликс. «Хорошо, она согласна», — сказала Луэлла, когда Ианта взяла один из посохов у Феликса. Лейтенант отдалился от нее на шаг, в то время как она до того бывшая лишь мрачной тенью разогревалась, вращала куском дерева и потягивалась. «Возможно, это не очень хорошая идея», — сказала Луэлла, когда Феликс убрал свой як, снял бронежилет и шлем, наблюдая, как мисс Салака искусно вертела посох между руками. «Может быть, вы должны сказать ей, что это будет легкий поединок. Думаю, она полагает, что вы имеете в виду нечто иное, чем на самом деле. Миссалонские тренировки сильно отличаются. Не волнуйся, мы практиковались с этим на тренировках». «Ну, если вы так говорите», — сказала эльфийка. Феликс и Ианта разошлись, и в глазах наемницы появился хищный блеск, когда она выставила свой посох. «Хорошо, и начали», — сказала Луэлла. Ианта взяла на себя инициативу и набросилась на Феликса. Он ударил своим посохом, она заблокировала удар и ответила контратакой, но Феликс выставил блок. Треск дерева заполнил поляну. «Как на тренировках», — подумал Феликс, блокируя палкой удар над головой. Вместо того, чтобы посох ударил сверху, он, словно копье, ударил Феликса по лицу, заставив его глаза слезиться, и лейтенант отшатнулся от боли. Ианта молниеносно ударила его сначала по ребрам справа, а затем его левая волна посылает волны боли, исходящие из его груди, заставляя его сгорбиться. Зрение Феликса прояснилось как раз вовремя, чтобы он увидел кренящийся лес, а затем все потемнело. Когда его глаза снова смогли смотреть на мир, Феликс оказался на спине, глядя в лицо заинтересованной лесной эльфийки и ошеломленной седовласой наемницы. Ианта сказала на своем родном языке что-то, чего Феликс не понимал, но уголки ее рта исказились в легкой усмешке. «Ианта говорит, что вы не так хороши и вам нужно больше тренироваться. Она также говорит, что вы будете практиковаться каждый вечер, пока не исправитесь. Также вы должны ей деньги за то, что вы так ужасно опозорились». Примечание к части. Заранее извиняюсь за чрезмерное затягивание перевода данной главы, но так уж получилось, что пришлось много времени посвятить учебному процессу и монтажу Амф-Подхерет-Барон. Можете оценить. HTTPS. Видео с 246 521 409. The видео 246 521 409. 456 239 034. 2 FPL. 246 521 409. -2. Воспользовавшись случаем, передаю всем читательницам поздравления с прошедшим 8 марта. Глава 13. Примечание автора. Прежде чем начнем, я хочу сказать, что мне смешно от того, что парень в комментах назвал меня коммунистом и, в общем-то, послал меня. В случае, если кому-то интересно, я стойкий консерватор, и поэтому тот факт, что он думал, что у меня сильные социалистические и коммунистические наклонности, говорит о том, что я могу писать очень объективную историю. Прим. Учитывая те монументальные комментарии про то, какая это клюква, резво расплодившиеся под первой главой, есть как минимум один человек, который не согласится с автором оригинала насчет объективности его истории. Феликс стоял, держа свой посох, когда Янта велась вокруг него, словно какой-то хищник, в простой паре брюк и черной рубашке без рукавов. Ее собственная четверть палки лежала на ее плечах. Она подошла к нему, осмотрела его еще раз и пнула его ногой. «Шире», — сказала она по-русски. Феликс немного расширил свою стойку, затем еще немного, когда наемница снова ударила его ногой. Она уставилась на его расставленные ноги, затем, казалось бы, довольная этим, продолжила кружить вокруг него. «Ближе», по-русски приказала она, хватая его за руки и сводя их ближе к центру посоха. «Раз», — сказала Янта, и Феликс сделал шаг вперед, сохранив стойку, и нанес удар. «Держи ноги», — сказала наемница, пнув одну из его ног, пока он не вернул ее туда, где его тренерша думала, конечность должна быть. Это было несложно, но, если он не будет двигаться быстро, то скоро это станет болезненным. 2. Он сделал еще один шаг вперед, нанося удар своим оружием. «Ноги держи», — снова раздраженно сказала наемница, сильнее подталкивая ноги Феликса в исходное положение. 3. Сказала Янта, и Феликс снова ударил вперед. Боль пронзила заднюю часть его ноги, когда Янта ударила его и сделала подсечку, уложив на лопатки. Вскоре она стояла над ним с выражением разочарования на лице. «Ноги, врозь, вес, ровный, стойка, сильная, твоя стойка, слабая», — сказала Янта на ломаном русском, останавливаясь от себя. Феликс поднял бровь, и хмурый взгляд украсил черты сереброволосой наемницы. «От себя», — прорычала наемница, ударив его по ребрам достаточно сильно, чтобы донести свою мысль, не будучи при этом садисткой, и Феликс с самого начала понял, что она хочет, чтобы он делал отжимания. Перекатившись на живот, он начал делать отжимания, задаваясь вопросом, каким их количеством она удовлетворится, и стараясь не смеяться над наемницей, обращающейся с ним как с зеленым новобранцем. Он остановился на числе около 60, когда казалось, что наемница удовлетворена тем, что он загладил свою вину за нарушение ее указаний. «Встать», — сказала наемница, и Феликс был уверен, что двигается с целью избежать вспышки гнева с ее стороны. Отжимания давались ему тяжелее, чем должно быть, и Феликсу пришлось неохотно столкнуться с тем фактом, что он ослабевал в физическом плане, но был полон решимости не показывать этого. «Раз», — сказала Янта, и Феликс двинулся, стараясь держать ноги в положении, максимально приближенном к тому, которое хотела видеть Янта. Он стоял неподвижно, когда наемница пронзила его пронзительным взглядом. 2, сказала она после минутной паузы, и Феликс сделал шаг, нанося удар. «Сильнее», — сказала Янта, нанося удар своим собственным оружием. Посох просвистел в воздухе. «Сильнее», — снова сказала она, как бы подчеркивая свои слова. 3. Феликс сделал еще один шаг вперед, вложив столько сил, сколько мог, во взмах и при этом будучи уверенным, чтобы он при этом держит стойку. Он стоял неподвижно, пока наемница оглядывала его с головы до ног пронзительным взглядом. «Лучше», — уступила наемница. 4. Почувствовав себя лучше, Феликс сделал шаг вперед и ударил своим посохом. «Ноги, ноги, держи ноги», — засвирепствовала наемница, в отчаянии бросив свой посох на землю и ругаясь на своем родном языке. В следующий момент наемница была позади Феликса, прижав свои ноги к тыльной стороне его и держа лейтенанта за грудь. «Шаг», — скомандовала наемница. Феликс неловко сделал шаг, но прежде чем его нога коснулась земли, Янта подтолкнула ее к нужному месту. «Шаг», — снова сказала Янта, и Феликс снова сделал еще один шаг, направляемый ее ногами. В конце концов они стали двигаться быстрее, пока не стало почти так, как будто они шли нормально. «Хорошо, на ночь хватит», — сказала Янта, и Феликс понял, что отведенный на их тренировки час закончился. «Уже лучше», — медленно произнесла Янта, ища подходящие слова, «но, все еще, дерьмово». «Ну, по крайней мере, ты честна», — сказал Феликс на общем наречии, и глаза Янты расширились от удивления. «Вы стали намного лучше говорить на общем». «Я много практиковался», — признался Феликс. «Так какого черта я говорю по-русски, пытаясь тебя научить?» «Потому что ты тоже должна в этом практиковаться». «О, полагаю, вы правы. Завтра мы должны тренироваться в течение 2 часов, чтобы я могла достаточно попрактиковаться», — сказала Янта со злой усмешкой. «Спокойной ночи, мой господин», — продолжила наемница, с уважением склонив голову и поднеся кулак к груди, прежде чем уйти в свою палатку или скорее туда, где она хотела ее разбить. Достаточное количество света продержится еще час или два, если приплюсовывать сумерки, поэтому не было смысла особо не торопиться. Феликс же направился в командирский БТР и вытащил небольшую маскировочную сеть, а затем приступил к разборке и чистке своего АКМ. Внезапно ему в голову пришла идея, когда он закончил чистку и собрал свой автомат. «Эй, Ианта, можешь подойти сюда на минутку?» «Да, мой господин», — сказала наемница, но с некоторым смущением в голосе. «Присаживайся», — сказал Феликс, шлепнувшись на массить, которую он расстелил на земле. «Могу я спросить, что мы делаем, мой господин?» «Ну, так как ты учишь меня, как пользоваться копьем, я подумал, что смогу научить тебя, как использовать автомат Калашникова». «Вот», — сказал Феликс, протягивая оружие наемнице. К его большому удивлению, Ианта смотрела на автомат со страхом и не тянулась, чтобы взять ее в руки. Вместо этого, одергивая руку от автомата, как будто Калашников норовит ее укусить. «Хорошо, пойдем иным путем», — сказал Феликс и подвинулся так, чтобы оказаться рядом с наемницей. Его автомат лежал на коленях. Весь этот автомат – это куски металла и дерева, соединенные вместе. Ничего волшебного в нем нет, но так же, как и твой меч, он требует к себе уважения. Вот, так он разбирается. Ианта смотрела, как Феликс разбирает Калашников, ее голубые глаза словно из ледяной крошки поглощали каждое движение и каждую часть, которую Феликс убирал. Он выложил их все в ряд, а затем быстро собрал обратно. «А теперь попробуй», – предложил Феликс, но… К его удивлению и легкому разочарованию, Ианта не пошевелилась, чтобы коснуться автомата, «ну же», — сказал Феликс, схватив ее за руку и положив на оружие. Рука Ианты немного дрогнула, но она позволила ему держать ее за руку, а затем, направляя ее, он помог ей разобрать автомат. Сначала это было медленно, когда она возилась с незнакомыми частями оружия. Он позволил ей подержать каждую запчасть и осмотреть ее. В конце концов, она снова собрала оружие, выглядя при этом разочарованной. Никогда не думала, что он сделан из такого количества деталей. «Это скорее механизм, чем оружие», — сказала Ианта. «Ну, у нас есть привычка превращать наши механизмы в оружие. Завтра, после того, как мы закончим тренировку с посохами, я проведу для тебя несколько упражнений с ним. Самое основное, на вроде заряжания оружия, правил безопасного обращения с ним, а затем… Как только ты это освоишь на должном уровне, а я буду вполне уверен, что ты не собираешься застрелиться, я позволю тебе немного попрактиковаться на мишенях. Вы позволите мне использовать ваше оружие?» – шокированно спросила Ианта. «Конечно, никогда не знаешь, что ждет тебя впереди, а если у нас возникнут какие-то проблемы, каждый стрелок будет на счету. Кроме того, я доверяю тебе свою жизнь, поэтому я мог бы доверить тебе также и свой автомат. Вы оказываете мне честь, мой господин. Могу я спросить, как долго у вас было это оружие?» Ианта снова начала разбирать Калашников, ожидая, пока Феликс ответит. «О, я бы сказал, что АК приняли на вооружение около 20 или около того лет назад. До этого использовались СКС, СВТ-40 и винтовки Мосина. Такое новое, и у каждого по такому», — подивилась наемница. «Советская индустрия чертовски огромна. Это сейчас, а ведь 70 лет назад у нас вообще не было самолетов. Самолеты – это те штуковины, которые летают, ведь так?» «Да. По факту, первые из них были сделаны из ткани и дерева. Твой дракон разорвал бы их на кусочки. Странно думать, что совсем недавно, когда мой дедушка был молодым человеком, мы, возможно, жили примерно так же», — размышляла Ианта. «Ситуация в Союзе менялась очень быстро, да и во всем мире в целом», — сказал Феликс. «Когда я был ребенком, у нас не было сантехники, поэтому, если мы хотели принять ванну зимой, мы собирали снег и ждали, пока он растает и вода наполнит ванну. Мы нагревали ее так, чтобы она не замерзала, пока все не искупаются. Мне было 17, когда я впервые увидел телевизор». «Что такое телевизор?» «Те коробки с картинками в Японии?» «Да, хотя у нас не все так хорошо. Телевизоры у нас только монохромные, без цвета. Прим. Первые советские цветные телевизоры «Радуга» и «Темп-22» были выпущены в 1960 году, но они не поступали в открытую продажу, а устанавливались в телеателье для коллективного просмотра и распределялись среди номенклатуры. Позднее им на смену пришли более массовые модели, например, Рубин 401, 1967 год. Значит, японцы более продвинуты, чем вы. Как в случае разницы между моим народом и вашим. Не до такой степени, но их технологии определенно лучше наших. Могут ли они победить вас, если начнут войну? Я бы не заходил так далеко, сказал Феликс, но это точно будет нелегко. Враты всего того, что через них проходит, достаточно, чтобы у меня болела голова, пробормотала Ианта, потирая затылок. Я так тебя раздражаю? О, нет, мой господин, ты улыбаешься. Знаешь, тебя легко запутать. Ты уверен, что не являешься лордом? Я же говорил тебе, что нет. Мне просто дали повышение в командной структуре Красной Армии. Но ведь ты офицер, я правильно тебя поняла? Да, я офицер. И ты не лорд? Неа. Ладно, я не понимаю. У вас вообще есть земля? Может быть, фермы, корабль, магазин? У моих родителей есть свое хозяйство, но, если говорить точнее, они работают в колхозе. Что такое колхоз? Это ферма, которой крестьяне и государство владеют в равных долях и совместно ею управляют. Из какого ты испорченного мира? Из того, который надрал тебе задницу. Ой, сказал Феликс, когда Янта слегка ударила его по плечу. Вздохнув, она легла, подперев голову рукой. Почти год назад в мессалоне я была высокопоставленным рыцарем с долями в судоходных гильдиях и виллой. Мои услуги стоили лучшего золота. Под моим командованием был отряд закаленных наемников. Люди кланялись, когда я проходила мимо, дома меня ждала прислуга из рабов. Теперь же я служу человеку без титулов, без богатства, без земли и без благородного происхождения. Ну, по крайней мере, твой новый господин красивый, а, усмехнувшись, сказал Феликс. Ианта перевела взгляд на него и, казалось, изучала. Красивый, уступила наемница. «Слушай, Феликс, да, когда я вернусь в мессалон, ты пойдешь со мной. Письма об оказанных услугах было бы достаточно, но наличие кого-то во плоти, способного сказать, что я служила верой и правдой, во многом поможет моему делу. Это прекрасное место, и тебе там может понравиться. Если бы ты мог убедить своего генерала предложить контракт с владыками мессалона», затихла Янта. «Не думаю, что он меня послушает». Я всего лишь младший офицер, он тебя уважает. К тому же своим повышением ты обязан маленькому эльфу. Что, правда? Удивленно спросил Феликс. Да, она предложила свои услуги вашему союзу при условии, что группу, в которую она будет включена, будете возглавлять вы и что Борис также будет в этой группе. Вы не знали? Нет, я понятия не имел, честно признался Феликс. Могу я задать вопрос? Конечно. Как ты получил этот большой шрам на спине? Тот, ну, это вроде личное, как и большинство шрамов. Мне просто любопытно, как ты его получил. Похож на ожог. Ну, я определенно получил его из-за огня, задумчиво сказал Феликс. Так ты мне не скажешь, я такого не говорил. Как я уже сказал, я тебе очень доверяю. Просто это стыдно. Если ты так сильно хочешь знать, то полагаю, я мог бы тебе сказать. Я хочу знать, сказала наемница. Ну, думаю, самый простой способ объяснить. «Я облажался», – медленно произнес Феликс. Его глаза выглядели так, как будто они смотрели на что-то, что мог видеть только он. «Как так? Это длинная история, ты уверена, что хочешь ее услышать?» «Вот для этого я и спросила», – сказала Янта так, словно это была самая очевидная вещь в мире. «Было задание, которое я продавил, чтобы получить на него добро. В то время я был в другом подразделении, элитным солдатом. Ну, отчасти солдатом, отчасти убийцей. Полагаю, короче, очень секретная хрень. Так зачем тогда говорить мне об этом так свободно? Кому такому ты расскажешь об этом, чтобы это имело значение? Просто расскажи свою долбанную историю», – проворчала Янта. «Итак, под моим командованием находилась команда людей, и меня недавно повысили в должности. Я был уверен в себе, самонадеян, подходящее слово. Хотя на деле я был хорош, чертовски хорош, и никогда не подводил. Я всегда стремился быть лучшим, быть тем, кто выделялся из толпы. Я хотел признания и славы, но больше всего я хотел воевать. Страна, которой мы помогали, дала нам в поддержку целый батальон. Поэтому у меня было 10 человек и 800 солдат в НА, чтобы атаковать лагерь с примерно 120 людьми и генералом. Этот генерал отвечал за всю границу между севером и югом, и он был хорошим командиром. Слишком хорошим, и север, наши друзья, понес слишком много потерь из-за него. Вот почему я так хотел воспользоваться возможностью вывести его из игры. Итак, что случилось? Мы начали и все почти сразу пошло псу под хвост. Весь склон их холма был забит минами и клейморами. Это взрывчатка, которая запускает металлические шарики с достаточной силой, чтобы отрывать конечности и проходить сквозь них, как пули, объяснил Феликс, когда увидел замешательство на лице Ианты. Наши саперы должны были расчистить нам путь, чтобы могли пройти главные силы, но один из них натолкнулся на сигнальную ракету, осветив весь холм. Мы потеряли 100, может быть, 200 человек, чтобы просто добраться до провода. Я думал, что ополченцы сломаются и побегут. Войска Юга, как известно, были плохи как с точки зрения морали, так и дисциплины, но эти отличались. Это были люди из горных деревень, которых обучали зеленые береты, и они держали свои позиции так же хорошо, как и любой солдат, которого я видел на той войне. Они хотели сражаться. Они продолжали стрелять, пока стволы их оружия не лопнули от перегрева или не закончились боеприпасы, а затем пошли в рукопашную со штыками и лопатами. Держу пари, что они были даже лучше, чем войска, которые дал нам Север. Тем не менее, на нашей стороне были фактор неожиданности и численное превосходство. Мы ворвались в лагерь. Я взял своих людей и часть солдат НВА, и мы направились в командирский бункер, где находился генерал. Я потерял 6 своих, чтобы взять этот бункер. 6 из 10 и все отделение НВА, которое пошло с нами. Сам генерал МакКаллистер застрелил одного моего спецназовца из пистолета. Зеленые береты были рядом с генералом, охраняли его, и они заслуживают того, чтобы их называли спецназом. Сразу скажу, это уже о чем-то говорит. Мы убили его, хотя я весь магаз в него разрядил, разбрызгав мозги по всей стенке того бункера. Так как же ты получил этот шрам на спине? Нетерпеливо поторопила его наемница. Я почти к этому подошел, заверил Феликс. К этому времени мы очистили холм, но мы задержались там гораздо дольше, чем следовало бы. Это была наша самая большая ошибка. Только начало светать, а мы потеряли около половины наших людей, но остальные были живы. К нам прибыли 2 роты подкреплений, которые помогли окончательно задавить последнее сопротивление. Северяне захватили огневую базу дальше на юге и повернули назад, чтобы прийти и помочь. Нас на холме было 600. 600, когда появились пхантамы. Кто-то получил сигнал до того, как мы уничтожили радио. Сигнал с требованием авиаудара по собственным позициям. Янки знали, что умрут, и поэтому решили захватить нас с собой. Летчики подожгли весь холм и джунгли вокруг него. Все горело, все бегали и просто орали. Одна из напалмовых бомб взорвалась слишком близко ко мне, и ее начинка попала на меня. Я помню чувство, будто меня запихнули в печь, прямиком на горящие угли. Мне стало так жарко, что патроны в магазинах начали вариться. Если бы у меня остались гранаты, я бы, наверное, был мертв. Напалм прожег мой бронежилет и одежду, расплавил подошвы моих ботинок. Я помню, как кричал, зная, что умру, и катался по земле, желая умереть, чтобы прекратить боль. Я думал, что попал в ад. Сгорела большая часть моих волос, ну, на самом деле все. У меня остался длинный тонкий шрам на шее, где в меня вплавилась радиоантенна. Феликс оттянул воротник своей формы, чтобы показать покрытую шрамами плоть. Как ты выжил? Удача? Божественное вмешательство? Понятия не имею. Когда я очнулся, американские морпехи и солдаты АРФ уже кружили над головой внутри вертолетов, и я заставил себя ползти в джунгли. Они охотились на меня 2 месяца в этих чертовых джунглях. В течение 1 месяца я прятался и зализывал свои раны. Я был уверен, что, если не они найдут меня, то жуки сожрут меня заживо. В рану на спине попала инфекция, началась гангрена, поэтому я разворотил гнилые бревна, чтобы позволить личинкам съесть гнилую плоть. Я похудел, весил чуть более 15 килограмм, ел все, что мог. Жуков, остатки пайков, которые мои преследователи оставляли, все, что мог найти. Я существовал в постоянной ужасной боли, бредил от лихорадки, но во мне было что-то такое, что не давало мне сдаться. А во 2 месяц я начал на них охоту. С морпехами было сложнее, когда я на них натыкался. Они всегда присматривали друг за другом. С другой стороны были солдаты АРФ. Ну, с ними было легче. Слабые, недисциплинированные, легко поддающиеся панике. Справедливо сказать, что я немного сошел с ума. Я делал некоторые вещи, в причинах которых не уверен, но делал вещи, которыми я не слишком горжусь. Я сделал ожерелье. Почему? Не знаю. Может быть, как трофей, возможно, чтобы занять разум, но всякий раз, когда мне удавалось убить одного из солдат, охотящихся на меня, я отрезал ему уши и надевал их на моток проволоки, который был у меня. Когда я горел, моток плавился в моем кармане, и я помню, что очень гордился собой, что смог размотать его на достаточную для ожерелья длину. Время от времени я отрубал им головы и оставлял их на кольях, чтобы напугать всех остальных до усрачки, и это работало. Хотя я оставил одну, это было какое-то аршное недоразумение, которое я поймал, когда оно в одиночестве мочилось. Я не знаю, как его зовут, наверное, Ханк или Хай, как и большинство из них. Я назвал его Федором и держал в ранце арф, который мне удалось украсть. Вообще-то, я много с ним разговаривал, когда меня нашли наша другая команда из СССР. Хорошо, что они, а то северовьетнамцы бы меня пристрелили. То, как я выглядел, они сказали, что я выглядел дико, как будто я регрессировал или типа того, словно мыслил примитивной частью моего мозга. Из одежды на мне были только лохмотья, я был покрыт грязью как черт из преисподней, мои волосы выпадали, как будто я был паршивым псом. Я в самом деле рычал на них, но это были люди Валентина, а Валентин был старым человеком. Во время Великой Отечественной он служил в НКВД. Он уговаривал меня, как собак, которых дрессировал, и я его слушал. Я разозлился, когда они забрали мое ожерелье из ушей и Федора из моего ранца. Тогда они почти меня выгнали, когда я смог все последовательно рассказать, но даже после того, как я все испортил, у меня осталось несколько друзей. Достаточно начальников с именами, отвечавшими за меня и потому скрывшие мой срыв, чтобы они могли выйти сухими. Я получил лечение, долгую серию операций и милостивое заключение психологов. Меня перевели в обычную армию и отправили в гарнизон. С глаз долой и из сердца вон. К счастью для меня, все эти дела лежат под грифом секретности, иначе никто не доверил бы мне командовать людьми снова. Думаю, что во Вьетнаме я потерял свое желание выслужиться. Я не хотел нести ответственности за что-то подобное, в котором от меня зависит столько жизней. Поэтому я просто плыл по течению и просто соответствовал той роли, в которой был. Феликс остановился и перевел дыхание. Знаешь, ты первая, кому я это сказал. Ну, безо всякого дерьма или утайк. На самом деле это звучит довольно нормально, хотя я не знаю, почему я так много тебе рассказал. Вероятно, мне не следовало, вслух размышлял Феликс. Итак, что ты теперь думаешь, когда знаешь, что твой господин всерьез облажался? Феликс был ошеломлен, когда Янта наклонилась и поцеловала его в щеку. Для такой жесткой женщины ее губы были удивительно мягкими. «Я думаю, что мы больше похожи, чем я думала. Мы оба ищем искупления», — тихо сказала Янта. «Ты так думаешь? Вот я и думал, что просто хотел зарплату. Так что насчет тебя, как ты получила этот шрам на брови?» «Я не хочу об этом говорить», — нахмурившись сухо сказала наемница. «Правда? После моего многословного жалкого обряда души излияния ты мне не скажешь, ты будешь смеяться», — пробормотала наемница. «Нет, не буду. Все всегда смеются. Я не буду, обещаю». «Хорошо, хорошо», — сказала Янта после паузы. «Мою роту выбрали для захвата городского графа. Это принесло бы огромную награду, да к тому же это большая честь. По сути, это премия со всеми причитающимися деньгами и почтениями, которые сделают вас чрезвычайно богатыми. Мы собирались уходить, а я все еще носила свою упряжь, потому что было неудобно расстегивать все ремни, а потом их снова застегивать, когда седлаешь дракона. Я поленилась и не сделала этого. Я не обращала на упряжь внимания и наступила на нее, когда обернулась. Я споткнулась и упала на богато украшенный стол для планирования с маленькими маркерами, которые использовали все командиры. Я раскроила лоб от волос до бровей, кровь лилась на все их доклады и шелковые ковры. У меня было такое сильное кровотечение, что они потащили меня к апотекарию, думая, что я расколола свой череп, но это была просто глубокая рана. Апотекарий использовал магию, чтобы исцелить меня, но к тому времени, когда они поняли, что ранение несерьезно, была выбрана другая рота. Я упустила возможность стать баронессой, потому что споткнулась о собственную упряжь. «Ха-ха-ха!» — разразился Феликс, хватаясь за бока. «Ты сказал, что не будешь смеяться. Ха-ха-ха-хах, я дышать не могу», — ахнул Феликс. «Я могу с этим помочь», — прорычала Янта, хватая голову Феликса в захват, в котором он продолжал смеяться до потери сознания. Волна, подобная ветру, прошла сквозь них, но трава не двигалась под ее действием, и это охладило кровь Феликса. Даже мисс Солонка остановилась, вздрогнув, как будто ее ударили. Они услышали пронзительный крик из БТР, и Борис сразу же оказался там, обняв ужасно испуганную Луэлу, которая вцепилась в старого ветерана и тяжело дышала, хотя она не знала, почему так испугалась. Казалось, что все бойцы были на грани, и, словно по велению подсознательного инстинкта, взяли оружие в руки и направились за территорию их лагеря для проверки. «Что, черт побери, это было?» – задал вопрос никому конкретному Феликс. «Ха-ха-ха, благодарю, Фелиция», – сказал Поджари, делая заметки о новом растении, которое он обнаружил, и потягивая чай, который принесла ему Фелиция. Черный с одной чайной ложкой меда, и она сделала его превосходно. Она и вправду казалась более полезной с каждым днем. Что-то вроде электрического удара прошло через него, вызвав онемение по всему телу. «Доктор», – пробормотала Фелиция, в ее голосе прозвучало опасение, а руки рефлекторно направились туда, где она обычно держала клинок. «Я почувствовал это, успокойся», – сказал Поджари, откладывая чай, который внезапно стал горьким, весьма интригующе продолжил он, взяв в руки почерневшую и усохшую луковицу цветка, которая всего лишь мгновение назад была полна жизни и имела твердую оболочку. Он немедленно вернулся к тому, чтобы делать заметки, его авторучка выводила его изысканный каллиграфический подчерк. «Ха-ха-ха, я не знаю, о чем думает политбюро, но это идиотизм», — сказал Александров в телефонную трубку. «Отправка западных репортеров в Фолмарт полностью поставит под угрозу нашу безопасность здесь. Они явно блефуют насчет отправки сухопутных войск в Северный Вьетнам, если мы не сделаем этого», — выругался Александров, отрывая наполнившийся ужасным воем телефон от уха. Чувство страха охватило Александрова, словно тем утром, когда вторглись фашисты многие годы назад. В то утро он ничего не ел, его тошнило, настолько он был взволнован. Он вытащил пистолет из стола и передернул его затвор, прежде чем закрепить кобуру на своей талии. Он подошел к окну в свой кабинет и посмотрел на лагерь, как будто все только что остановилось. Солдаты стояли посреди дороги, парами или небольшими группами и смотрели вокруг, как будто ожидая увидеть что-либо. Грузовики остановились, водители покинули их и осматривались, как будто они что-то сбили. Никто из них не был одинок в своем занятии. «Все в порядке, товарищ генерал?» – спросил один из охранников Александрова с Калашниковым в руках, просунув голову в дверной проем. «Да, все хорошо», – сказал Александров, но почему-то оказалось, что он только что солгал этому человеку. «Ха-ха-ха, сэр Этами, это результат землетрясения?» – спросила Пина, выглядя даже более испуганной, чем несколько минут назад. «Да, не о чем беспокоиться, такое все время происходит», – сказал Этами с теплой улыбкой, немного посмеиваясь, чтобы успокоить принцессу, даже в тот момент, когда волосы на его голове встали дыбом. Его глаза встретились с глазами Шина, и они выказывали то же беспокойство, что и он. «Шина, отзвонись на Элнус и узнай, что все ли там хорошо. Не хочется вернуться и узнать, что там все стало плоским». «Так точно, сэр», — сказала Шина, сразу понимая реальную причину, по которой он хотел сделать радиозапрос. Из трущоб имперской столицы слышались крики и плач всех полулюдей, как будто они чувствовали что-то худшее, чем землетрясение. Непроизвольная дрожь прошла через Итами, хотя ночной воздух был теплым, и он просто не мог избавиться от ощущения, как будто что-то выключилось. Ему придется спросить об этом Рари или Лилей, когда он вернется на Элнус. Но до тех пор у него была работа, и он должен довести ее до конца. Ха-ха-ха. Харон позволил им отдохнуть несколько дней, но утром третьих суток он заставил их собрать лагерь и пройти глубже в лес, пройдя там, куда они оттащили выкопанные обелиски. Их группа насчитывала около 300 человек, люди Октавиана, миссалонцы и несколько сатиров, которые все еще оставались с ними. «Еще раз спасибо, мой господин», — сказала Калиста, легко шагая рядом с лошадью Октавиана. Раздвоенные копыта сатира хорошо подходили для здешних мест. «Не думай об этом», — сказал Октавиан, только чтобы получить улыбку сатира в ответ. Харон хотел Калисту, чтобы, боги знают ради чего, но Октавиан сообщил апостолу, что она продала себя ему и что в данный момент он не может расстаться с ней. Он сказал Харону «нет», отказал ему и остался в живых. Калиста тоже была жива и не исчезла, как некоторые другие сатиры из их группы, когда Харон требовал их присутствия.